Глава 64. Спустя еще 2 недели. Нам, наконец, позвонили из колонии и разрешили свидание и передачу. Мы очень ждали этого. Встреча будет через стекло, но это не важно. Я рада буду увидеть его хотя бы так. Сегодня, уже через несколько минут, я скажу ему о нашей радости. Волновалась и сцепила между собой холодные пальцы. Первой пойдет мама. Она поговорит, потом пойду я. Продукты уже передали, теперь ждали, когда нас позовут в комнату для общения. «Заходите». Вышел один из служащих в коридор, открывая широко дверь. «У вас час. Вы можете его поделить, но не более 3 человек допускается». Первые посетители стали заходить в комнату, где я краем глаза разглядела стекло и телефонные трубки, как в фильмах. По ту сторону сидели мужчины и парни в тюремной робе, выискивая глазами родных. Вадима было отсюда не видно. Ну, ничего, когда зайду, тогда и увижу. Пусть сначала с мамой поговорит. Через 20 минут вышла Алла. «Иди, Алин», — сказала она мне. 40 минут вам оставила». «Про тебя не говорила. Скажи ему сама». «Да, сейчас скажу, спасибо». Поблагодарила ее и вошла в комнату. В самом дальнем углу сидел Вадик. Его синие глаза невозможно перепутать ни с чьими другими. Сложно было заставить себя не бежать, а идти спокойно до стула, на который мне предстояло сесть. Устроилась напротив него и застыла, жадно впитывая его лицо глазами. Я не видела его всего месяц, но мне кажется, что прошли года. Так сильно я о нем тоскую. Хулиганского чуба, который он успел отрастить после армии, снова не стало. Он уступил место к короткому ежику, чтобы у всех один и тот же. Лицо заметно похудело, но измученным он все же не выглядел. Вадим улыбался мне. Очнулась, когда стал жестами тыкать в телефон на моей стороне. Совсем задумалась и забыла, что можно же и поговорить. Взяла в руки трубку и поднесла к уху. «Привет, милая», — услышала его голос. Тут же к горлу подступили слезы. Я так ждала этого момента, подбирала слова, а сейчас просто молча плачу в ответ. Слишком сильно нахлынули эмоции. «Привет, Вадим». Еле выдавила из себя. «Сейчас, минуту дай мне, я волнуюсь». «Смешная». Снова улыбнулся он. «Чего волнуешься-то?» «Давно не видела тебя. Не знаю, волнуюсь и все. Рада сильно тебя видеть». Синие глаза стали теплыми-теплыми. Ему приятно, что я так сильно его жду назад. «И я рад, малышка. Как ты? Расскажи, мне все интересно». Все нормально. Тебя только не хватает очень». «Знаю», — кивнул он. «Мне тебя тоже. Я вижу, что ты помирилась с мамой. Она сказала, что взяла тебя на работу обратно». «Да, вроде того», — ответила я. «Она поняла, что смысла нет с тобой ругаться. Этим она ничего не добьется. Только с тобой отношения испортит». «Точно. Я не откажусь от тебя. Быть со мной рядом, при этом или нет, выбор только за ней». «Она мудрая у тебя. Она все правильно решила и выбрала. Сама стала помогать. Говорит, что раз тебя нет, то ты ей не простишь, что и она не участвует в моей жизни». «Я просил ее об этом. Перед судом, чтобы присмотрела за тобой. Мне это важно. И она меня поняла». Даже находясь тут, Вадим старается мне помочь. На глаза опять навернулись слезы. Какой же он замечательный. Никто никогда так не заботился обо мне, даже когда это почти нереально. Промокнула уголки глаз пальцем и решила перейти к самой важной теме. «Она послушала тебя, и еще она кое-что узнала». «Что?» Любимые глаза с любопытством смотрели на меня. «Я сказала твоей маме, что беременна», — сказала на одном дыхании. На время Вадим будто завис, потом сморгнул и сказал. «Еще раз?» «Я беременна, Вадим». Опять пауза. «Он что, не рад?» «Ну вот». Расстроилась и опустила глаза. Он провел пальцами по коротким волосам, а потом снова заговорил. «Что ж, этого следовало ожидать. Ты не была свободна, и я это знал. но послушай сейчас меня». Вадим решил, что ребенок не его, но перебивать я не решилась. «Я тебя люблю. Не откажусь от тебя, даже если это его ребенок. Я буду любить и его, приму, дам ему свою фамилию, если хочешь. Потом мы родим своего, только, пожалуйста, не делай глупости. Не нужно бежать к нему из-за ребенка. Не получится у вас семьи, потому что любишь меня». «Ты готов принять чужого ребенка?» Не смогла сдержать я удивление. «Неужели такие мужчины действительно существуют?» «Я же сказал уже. Да, приму», — ответил он уверенно и совершенно серьезно. «Вадим», — слабо улыбнулась, — «иногда ты такой дурак. Ребенок твой». Снова какое-то время в глазах парня бушевал ураган чувств, с которыми совладать не так просто. «Ты уверена?» «Да», — кивнула я. «По срокам поняла. На момент беременности у нас был секс только с тобой. Тогда, на квартире. Самый первый раз. Представляешь?» Тут он уже закрыл лицо руками и засмеялся. «Господи!» Снова вернулся он к трубке телефона и вцепился глазами в меня, приблизившись по максимуму к стеклу. «Алина! Алиночка! У нас с тобой будет малыш! Я не могу поверить!» «Почему? Мы же не предохранялись. Как раз ничего удивительного, мы два идиота». «Не знаю, так сложно это все переварить», — ответил он. «Ты знаешь, такое странное чувство. Я за решеткой, а ты там одна, с кучей проблем. Но я сижу и понимаю, что я счастлив. Вот просто счастлив и все. Прямо здесь и сейчас. Потому что ты меня ждешь, потому что у нас будет семья». «Я понимаю, что ты испытываешь», — ответила я. «Я тоже счастлива, несмотря на все, что произошло. Потому что тебе нужен этот ребенок». «Конечно, нужен. Ты что? Ты же моя любимая девочка. Да я счастлив, что именно ты родишь мне сына или дочку». «Сына», — сказала я. «Почему-то мне кажется, что будет мальчик, такой же красивый, как ты, с такими же нереально синими, как океан, глазами, в которые однажды я посмотрела и пропала». «Алина», — прошептал он и положил ладонь на стекло, пытаясь дотянуться до меня, хоть и понимал, что это невозможно. В ответ я положила свою. Нас разделяло толстое стекло, но мы все равно будто стали чуточку ближе. «Алин», — закусил он губу. «А ты назови его, как меня. Я буду тут, а другой Вадим, наш с тобой, будет с тобой вместо меня». «А что?» — пожала я плечами. «Мне нравится. Вадим Вадимович звучит. Пусть будет тоже Вадим. С некоторых пор, знаете ли, это мое любимое имя, уговорил». «Правда?» «Ну да, почему нет? Один Вадим всегда будет со мной, что бы ни случилось, а потом вернется и второй». «Точно». Улыбался он и светился точно начищенный самовар. «Алин», — заговорил он более серьезным тоном, — «я еще вот что хотел предложить тебе. Если захочешь, конечно. Не захочешь — скажи, я не стану обижаться. Это такой шаг серьезный, да еще в таких условиях. Не думаю, что о таком ты мечтала». «О чем ты?» — свела брови, не понимая, к чему ведет Вадик. «Хотел тебе еще до новости о ребенке предложить, но теперь просто сам Бог велит. Тут можно заключить брак». «Прямо в колонии?» — удивилась я. «Да», — кивнул он. «У начальника колонии. Без колец и прочего, просто роспись. И тогда на правах жены ты сможешь попросить личное свидание. Целых трое суток. Дают номер. Там можно жить, продукты покупать. Алкоголь только нельзя. Мы смогли бы увидеться и провести 3 дня вместе. Это только близким родственникам позволяют или женам. Но если ты не захочешь, то...» «Я согласна», — перебила его. Синие глаза в очередной раз уставились на меня, словно Вадим не верил услышанному. «Согласна?» «Да, давай распишемся». «И тебя не смущает такая вот тюремная свадьба?» «Вообще все равно». «Я мечтала, Вадик, не о красивом платье или медовом месяце. Я мечтала о мужественном плече рядом, о семье, о настоящей любви. Все это я нашла с тобой. И мне совершенно плевать, где и по какой причине будет заключен наш брак. Я уверена, он будет крепче многих тех, на чьих свадьбах были лучшие платья, рестораны и голуби в штанишках». «Голуби? В штанишках?» — изогнул он бровь. «Да», — со смехом отозвалась я. «Если они накакают на прическу невесте, будет не очень, как считаешь?» Вадим засмеялся, потом сказал мне. «Зайка ты моя, это так важно было от тебя услышать, это лучшее, что я вообще слышал в своей жизни. Да ты вся лучшая, что со мной когда-либо случалось. Моя Алина, которую я отнял у всех и спрятал, и отниму еще раз, если нужно будет». В глазах снова собрались слезы, а в горле ком. Настолько растрогали его слова. К тому же я была абсолютно солидарна с Вадиком в этих чувствах. «Время вышло!» — раздался голос строгого охранника. «Все на выход!» «Я позвоню», — сказал Вадим и вернул трубку на место. Я кивнула, улыбнулась еще раз ему на прощание и вышла в коридор.